никому не дозволено надувать большого Билла Хазлтайна. Никому. Я пристально посмотрел на нее. Могу я спросить, в чем состоят ваши с ним разногласия? Разве это имеет какое-либо значение? Ведь он обхаживает мою дочь, а не меня. Голос ее звучал сухо и отстраненно. Затем она неожиданно улыбнулась изумительной, захватывающей дух улыбкой, которую ничуть не портила то, что она, несомненно, долгое время отрабатывала ее перед зеркалом и использовала в своей работе перед камерами. Улыбка эта заставляла забыть, что перед тобою женщина, у которой имеется взрослая дочь, не говоря уже о муже. У меня промелькнула мысль. «Так ли уж необходимо спасать мистера Уэллингтона Фипса?» Она произнесла. «Еще раз простите меня, мистер Хелм. Я не хотел вас обидеть. Просто не могу рассказать вам об этих вещах. Все дело в Билли. Спросите у него. Ну да, и заработайте по челюсти», — продолжал я. «Я и так сыт Хазлтайном по горло. Представляю его реакцию на вопрос, который меня не касается. Или все же касается?» «Нет, не касается». Аманда поколебалась и добавила. «Знаете, вам вовсе не обязательно меня развлекать. Я ценю ваше внимание, но, может, вам следует подняться туда?» Она махнула в сторону мостика наверху. «И заняться секстанами, параллельными линейками и всем прочим. Хэтти говорит, что вы здесь всем заправляете. И еще она считает вас весьма важной особой, способной на самые решительные действия». «Даму, которую вы упомянули, нельзя считать объективным источником информации», — возразил я. «Что же касается вашего предложения заняться электроникой, которой этот катер просто-таки напичкан, то там наверху собрались трое опытных мореходов, и до наступления темноты у них еще куча времени, чтобы проверить все показания. Надеюсь, если я буду держаться подальше, они так и не узнают, что я в этих вещах абсолютный профан. Ведь вы меня не выдадите, не так ли, миссис Фипс?» Она тихо рассмеялась. «Я вас понимаю. Уж сколько мне довелось поплавать на яхтах гуляки, так прозвали моего мужа, а я так и не удосужилась выучить их морской жаргон. Я и сам в нем постоянно путаюсь», — признался я и, заметив, что она машинально пытается убрать с колена промокшую материю, добавил. «Если вам холодно, можно попытаться отыскать какую-нибудь сухую одежду. Не знаю, что имеется на борту этого шикарного лайнера, но пойду взгляну». «Нет, не надо», — поспешно сказала она. «В чем дело?» Она вновь одарила меня своей неподражаемой улыбкой. «Вы, наверное, слышали, что мне приходилось сниматься в кино. Джунгли и кораблекрушения были моей стихией. Как только начинали работать ветродувные машины и завывать ураган, тут же звали Аманду Мейн. Я побывала во всех голливудских и в некоторых настоящих океанах, так что промокать мне не впервой. И знаете, мистер Хелм, каждый раз, когда я в своих сексуальных лохмотьях выползала на берег очередного затерянного в южных морях острова, обязательно появлялся какой-нибудь занюханный герой и в ту же секунду изыскивал для меня чьи-то огромные старые грязные штаны, в которые мне надлежало облачиться. Это наводило меня на своеобразные размышления относительно интимной жизни голливудских продюсеров и директоров. У них явно просто слюнки текут при виде женщины в несразмерной мужской одежде. Причем чем больше, тем лучше. Не следуйте их примеру. Я превосходно себя чувствую в этой несчастной пижаме, хотя признаюсь, что к следующему похищению постараюсь лечь спать в джинсах. Вы не хотите мне об этом рассказать? Дорогой мой, конечно, хочу. Я буду рассказывать эту историю на вечеринках до конца своей жизни, так что нужно начинать практиковаться. Она умолкла. Потом заговорила вновь, но теперь ее голос звучал совершенно серьезно. «Мистер Хелм, да? Какова вероятность того, что удастся их спасти?» — спросил я. Она кивнула. «Пока не знаю. Мы еще не обладаем исчерпывающей информацией, но не хотелось бы вас излишне обнадеживать. Противник не дурак и своего не упустит. Весь вопрос в том, кто кажется умнее в конечном итоге. Я хочу быть с вами. Не заставляйте меня ждать где-нибудь в безопасном месте». Я улыбнулся. «Рад это слышать, поскольку не успел позаботиться о том, чтобы подготовить для вас, или вернее для вашей дочери, которую ожидал увидеть, безопасное место». Некоторое время она молчала, затем тихо произнесла: «Мистер Хелм, Я люблю этого кучерявого, помешанного на море проходимца.